Человек набрал полную грудь воздуха и начал медленно выдыхать. Свободная эссенция воды в его теле пришла в движение и потянулась к большой искре воды. Она быстро обволокла искру и потянулась в духовную часть тела, где энергия души Анзара уже пошла ей навстречу. Когда они соединились, Анзар резко выдохнул весь воздух, что остался у него в легких. Тонкий слой льда быстро покрыл все его тело, даже открытые глаза, и начал медленно проникать внутрь. Искра воды, будто намагниченная, потянулась к душе человека по созданному им же мосту. Когда она коснулась его души, мироощущение Анзара мигом изменилось. Он вдруг почувствовал каждый атом воды в своем теле, как все они двигаются у него внутри, пронизывая каждую конечность, каждый орган, как вьются вокруг него в воздухе, как заполняют пол в комнате, как обволакивают льдом постамент, на котором он сидит, как они движутся по всему храму и по всем, кто в нем находится. Сознание Анзара пошло еще дальше, добралось до подземных вод, до находящихся неподалеку рек, а потом дотянулось и до морей. Вода пронизывала все живое на их планете, служила источником жизни для всего, что двигалось, шевелилось и попросту существовало. Огромная мощь этой сущности была вправе распоряжаться жизнью целой планеты. И на эту мощь замахнулся Анзар. Он сам вдруг показался несоизмеримо мал по сравнению с раскинувшейся в его сознании картиной. Всего лишь песчинкой на одном огромном пляже. Как он мог надеяться претендовать что-то настолько огромное? И тогда Анзар обратил внимание на тоненькую нить, тянущуюся от его души до души брата. Человека, замахнувшимся на власть, которую отказывалась давать вся вселенная, а он сумел заполучить ее для себя. Анзар резко свел руки к груди, сбросив с себя весь лед. Его сознание быстро вернулось обратно в тело, обратив свое внимание на искру. Как только он вновь сосредоточился, душа за несколько мгновений полностью растворила в себе искру могучей водной сущности. Могучей, но столь знакомой. На секунду его поразили масштабы увиденного, но они не показали ему ничего нового. Он знал, насколько слаб и ничтожен, но Анзар, как никто другой, знал, что любой может вырасти и стать чем-то значимым. Он ведь даже не рождался. Анзар был единственным в своем роде, некогда просто часть личности Элима. Он сумел создать себе душу, а потом заполучить и тело. Просто пучок мыслей и эмоций теперь был высшим существом. «Поздравляю, братишка, скоро увидимся». Голос брата мелькнул в голове Анзара, заставив того улыбнуться. Элим никогда не пользовался связью душ, покинув планету, поэтому его брат мог знать только то, что тот жив. Что ж, Элим выбрал подходящий момент для первого сообщения. Анзар поднялся, стряхнув с себя осколки льда, и двинулся из своей уединенной комнаты. Поднимаясь по лестнице, он замер, привыкая к новым ощущениям. Его движения приобрели некую плавность, который он раньше за собой не замечал, да и вообще мир вокруг теперь представлял собой несколько иное зрелище. Теперь он мог почувствовать воду вокруг себя, самые маленькие ее скопления и, что куда важнее, мог использовать их для себя с той же легкостью, с какой берет на руки своего правнука. Без спешки, лидер Альянса Перерожденных поднялся наверх, где его уже ждали. Он увидел, как облегченно выдохнула жена, когда она увидела его целого и невредимого. Анзар крепко обнял супругу и нежно поцеловал ее в лоб. «Ты холодный», — заметила Глория, крепко прижавшись к мужу. «Возможно, в какой-то момент я был покрыт льдом», — усмехнулся Анзар. «Ладно, дай остальным насладиться моим обществом». Глория легонько ткнула мужа в бок и дала возможность дочкам обняться с отцом. Через несколько минут появился Жак Ра. Бог выждал несколько минут для вежливости, дав Анзару пообщаться с членами своей семьи. «Поздравляю». Жак Ра оказался рядом с Анзаром, который держал на руках своего единственного правнука. Мальчик был близок к водной сущности и с большим удовольствием ждал прадеда в храме воды. «Спасибо, Жак Ра, твой брат возвращается». «Я знаю», — сказал Анзар, глядя на внука, играющегося с копной воды в воздухе у его лица. «Он связался с тобой», — удивился Бог. «Да, видимо, даже он не мог пропустить такое событие». Анзар подхватил кусочек воды у своего лица и стал гоняться за той частью, которую держал под контролем его правнук. «Он возвращается не один». Теперь уже пришла очередь Анзара удивляться. Он отвернулся от внука, однако контроль над своей частью воды в воздухе не потерял. Теперь ему даже думать об этом не требовалось. С ним хордины 2000 драгонидов, вместе с частью жителей его поселения. Как он собрался довести такую толпу до земли? Жак ранеловко улыбнулся. Честно говоря, он и сам не знал, Как реагировать на новые умения собирателя душ? Способность скакать прямо в подземелье из подземелья будет цениться даже в его кругах. Твой брат тоже на месте не стоял. Он еще страшнее, чем раньше. Бог наблюдал за ним все это время, отслеживая все достижения собирателя душ. Сейчас нанесенный им урон нельзя было просто так игнорировать. Целый сектор потерял большую часть своих высших аристократов, а повсюду в подземелье начались крупные конфликты. Чтобы с этим разобраться, демонам придется потратиться. Жак Ра совсем не ожидал, что Илим так быстро дойдет до точки, когда сможет убивать демонов королей, не говоря уже о его духах. Они тоже приобретают мастерство и силу с чудовищными темпами. Самый сильный из них, Лотхар, в последнем бою уверенно дрался один на один с демоном-королем. Но самым поразительным стал случай со Смит, когда Илим сумел обмануть его ученицу и покинуть поле боя незамеченным. Илим был настоящим монстром и неведомо откуда понабрался знаний, которые некоторые добывают не один десяток тысячелетий, а то и больше. Он показал ему, насколько полезными могут быть сущности, когда ты имеешь при себе все их многообразие. Собиратель душ в очередной раз продемонстрировал это, создав с их помощью иллюзию, способную обмануть его ученицу. Сама суть иллюзии – показать то, чего на самом деле нет. Но когда у тебя в руках есть все кусочки, из которых состоит мир, создать достоверную иллюзию становится намного легче. С момента ухода Лима Жак Ра старался выполнять его упражнения каждый день, а после увиденного удвоил свои усилия. «Ладно, пора возвращаться в большой мир», — сказал Анзар, готовить его к возвращению брата. Глава 442. Хордин прошел через черную завесу и испытал знакомое ощущение смены, намеченного при переходе направления. Бывшего ангела с силой потянуло, но в этот раз он сопротивляться не стал. Драгонит оглядел башню, в которой оказался. Она почти не изменилась с момента его последнего визита, а вот количество встречающих стало заметно больше. Жак Ра стоял, оперевшись спиной на стену, в стороне от остальных. Бог без стеснения усмехнулся, завидев бывшего ангела. Что ж, у него было на это право. Хордин мог себе представить, насколько глупо выглядел в глазах Бога, особенно вспоминая его уверенность в справедливых законах Альянса Света. Небольшая делегация у входа состояла из нескольких представителей разных рас. В первую очередь Хордин обратил внимание на присутствие Вартера. Зави приветствовал его скромной улыбкой. Приветствовал без крыльев за спиной, что не могло не вызвать опасений у Драгонида. Он, еще сам не осознав всю плачевность ситуации, предупредил Вартера о последствиях подобного выбора. Если он повторил его же ошибку, то сейчас ему придется лицезреть то, что ждет его народ за предательство. Рядом с ним стоял кратонец, с широким двуручным мечом за спиной. От него веяло молниями, знакомая сущность для идущего с ветрами. Ну а между ними устроился Анзар, когда-то пристыдивший бывшего ангела на глазах у всех присутствующих в том зале. Хордин на мгновение замер, когда обратил внимание на ауру человека. Высшее существо. Хордин мог лишь склониться перед такой чудовищной скоростью развития. Анзар тоже был монстром, пусть и не таким страшным, как его брат, но это нисколько не умаляло его достижений. «Я пришел не один», — сразу же решил предупредить Хордин. Насколько ему было известно, Илим никак не связывался со своей родной планетой, поэтому несколько тысяч хлынувших на планету драгонидов могут неправильно воспринять. «Мы знаем», — ответил кратонец и указал себе за спину, где был выход из башни. Хордин посмотрел в указанном направлении. За пределами башни было большое скопление людей, простых людей, если можно так выразиться. То были не воины. Все эти люди собрались здесь, чтобы встретить инопланетных гостей. Драгонид уловил носом донесенные ветром запахи вкусной пищи, а также нашел взглядом несколько стеллажей с медальонами-переводчиками. Очень полезные устройства, позаимствованные людьми у кратонцев. «Спасибо», — только и смог выдавить из себя пораженный драгонит. «Не стоит. Раз уж мой брат привел вас сюда, вы знаете, что это не просто жест доброй воли». Драгонит кивнул и посмотрел на портал, через который пришел несколько секунд назад. Тот моргнул, слегка потемнев, и начал исторгать из себя одного драгонида ха другим. Селитур на языке Альянса Света указал первой группе направление для движения, после чего непрекращающаяся вереница иноземных беженцев со своими пожитками продолжила ход к соплеменникам императора. Кратонцы, хорошо знавшие язык Альянса Света, должны были помочь драгонидам найти общий язык с людьми и нацепить каждому на шею медальон-переводчик. Вскоре большая часть молодняка прошла и показались старики. Дреоус показался самым последним. Старый драгонит опирался на посох при ходьбе. За время перехода его аура поблекла еще сильнее, но и Анзар и Селитур сразу же опознали в нем лидера прибывших на планету драгонидов. Дреоус остановился в паре шагов от выхода из башни. Отсюда открывался хороший вид на забитую поляну, где жители планеты тепло встречали новоприбывших. «Мой народ все помнит», — обратился он к Анзару, после чего метнул взгляд на Хордина. Бывший ангел едва заметно согнулся под тяжелым взглядом отжившего свое сородича. «Мы отплатим вам за предоставленную возможность», — сказал Дреоус, сопровождаемый двумя молодыми драгонидом. «Для начала вам стоит отдохнуть». Переход явно был не из легких, Зави решил проводить старейшин, выказав дань уважения старым воинам. После драгонидов из портала показалась куда более разношерстная компания. Хель, его скауты и те немногие, Квайлим счел достойными путешествия на его планету. Главный скаут был экипирован и готов к бою, воспринимая прибытие с опаской. Не то чтобы в этом было какое-то рациональное зерно. Он знал, какая судьба настигла оставшихся, просто он по природе был осторожен. Особенно осторожен в присутствии высших существ. Стоявшего, фактически у него под носом Жакра, скаут заметил только поравнявшись со своим предводителем. А тот не приложил для этого никаких усилий, даже скованная аура бога делал его менее заметным для сильных рыцарей вроде Хиля, главным оружием которых была их внимательность. Человек и стоящий подле него кратонец тоже вызывали у него легкое покалывание на кончиках пальцев. Такое было с ним первое время после знакомства с бывшим ангелом, до того, как он полностью ему доверился. Его подчиненные и остальные жители поселения Хордина пошли дальше, а вот сам глава скаутов остался рядом с драгонидом. Последним ступившим на планету стал тот, кто и привел сюда эту ораву. Портал за спиной собирателя душ быстро превратился в точку, ярко вспыхнувшую перед окончательным исчезновением. Анзар выступил навстречу, широко разведя руки в стороны. Его брат остановился и поднял руки вверх. «Обойдемся без объятий. Не хотелось бы омрачать свой приход твоими похоронами». Анзар хмыкнул. «Да, я успел позабыть, что ты у нас такой недотрога». Элим широко улыбнулся. «Смотрю, чувство юмора все при тебе, а сил-то сколько». Обскакал брата на повороте. «Уже высшее существо». Собиратель душ действительно был приятно удивлен, когда ощутил, как его брат совершил прорыв за границы смертности. Он предполагал, что Анзар сможет добраться до такого уровня до окончания, предоставленного госпожой срока, но стопроцентной уверенности у него не было. «В смысле обскакал?» – спросил сбитый с толку Анзар. «Хочешь сказать, ты все еще рыцарь?» – вмешался в диалог Жакра. Хель даже заметить не успел, как бог оказался рядом с двумя братьями. Он точно не моргал, а это значит, что его органы чувств и мозг просто не успели отреагировать на передвижение. Элим был монстром. Жакра был монстром. Брат Элима, Анзар, тоже монстр. Когда Хель впервые услышал об этом человеке, то опережал его в развитии на пару веков, как он думал, а теперь он стоит перед высшим существом, хотя сам все еще рыцарь. Плюс к этому выясняется, что проведший их через несколько десятков планет человек тоже все еще рыцарь. Куда они вообще попали? Собиратель душ тем временем развел руки в стороны, направив ладони вверх, мол, ничего не знаю. Так уж вышло, пока еще не пришло время. Но это невозможно, запротестовал Жакра, ты убивал отряды демонов-королей. Будь ты хоть трижды собиратель душ, рыцарь на такое не способен. Ты выполнял упражнение, которое я тебе показал. Вместо ответа бог просто бросил ему кусок камня с арены. «Не врешь?» – спросил Элим и потряс полученный камень у уха. «Не врешь?» – произнес человек уже утвердительно, будто кусок камня действительно поведал ему о чем-то. Так вот, брошенный предмет для тренировок оторвался от ладони, замерев в паре сантиметров над ней. Быстро пойдя трещинами, он разорвался на несколько десятков более мелких кусочков, разошедшихся на равное расстояние друг от друга. Жакра, как и все остальные в башне, обратили все свое внимание на ладонь собирателя душ. Замершие кусочки быстро превратились в сгустки различных сущностей. Элим согнул пальцы, и все они вновь соединились в идеальных пропорциях, образовав один единственный ком энергии. «Он больше, чем они по отдельности», — высказал вердикт Жакра, «а если смешать еще больше разных элементов?» Получится, что демоны-короли не такие уж и короли. Элим разомкнул пальцы и сгусток энергии растворился в воздухе. Итак, Хордин, Тебе и твоему другу лучше побыть с вашими. Они сейчас в возбужденном состоянии из-за смены обстановки. Проследите, чтобы ничего не случилось. Хордин кивнул и двинулся на выход. Его лучший друг и главный скаут по совместительству отправился следом. «А тебя я хочу спросить», — обратился собиратель душ к Жакра. «Твоя арена ведь не пустовала все это время, она всегда при деле. Оказалась очень удобной штукой. Там и сейчас тренируются», — ответил Анзар. «Отлично, значит отправляемся туда немедленно». Илим быстро дал понять, что это первоочередное его желание, которое оказалось даже превыше встречи со старыми друзьями. Жакра, заметив явную заинтересованность собирателя душ, любезно согласился перенести братьев сразу туда. Это оказалось куда сложнее, чем он ожидал. С Анзаром проблем не было, а вот Алим просто сожрал просто огромную порцию затраченной энергии. Тем не менее они оказались на середине арены. До них сразу донеслись звуки борьбы неподалеку. «Устройте, пожалуйста, чтобы остальные отошли подальше», — предупредил собиратель душ, взмыв в воздух. Жакра, один из аватаров которого выступал в качестве распорядителя этого прекрасного места для тренировок, быстро оповестил всех о необходимости очистить близлежащую к центру территорию. Очень скоро пространство в несколько километров вокруг Алима оказалось пустым. «Я же сказал подальше», — громовым раскатом разнесся по арене голос собирателя душ с ноткой недовольства. Жакра очистил территорию втрое большую, уже сам не потеряв представления о том, что задумал Элим, и в этот момент он почувствовал, как человек высвободил свою силу. По арене разнесся довольный рев, наконец сбросившего с плеч тяжкий груз. Сила поглощения собирателя душ начала быстро тянуть к нему всю энергию на арене. За столько лет непрерывных тренировок перерожденных здесь ее было более чем достаточно. Но ты понимаешь, насколько ее было много, только когда она начинает собираться вместе. Даже Жакра оказался поражен тем, как много ее оказалось. Но еще больше его поразил размер радиуса действия силы, поднявшийся до нескольких десятков километров. Если Элим по-прежнему был рыцарем, то Жакра даже представить себе не мог, во что превратится человек, поднявшись на ступень высшего существа. Глава 443. Элим облетел всю арену, собрав все малейшие кусочки энергии, оставленные всеми, кто когда-либо здесь тренировался. Человек сейчас больше напоминал собой новогоднюю елку. Его кожа светилась и переливалась всеми цветами из-за огромного количества собранной энергии сущностей. Они остановились в центре арены, служившей некой точкой отдыха для практикующихся. Вокруг лежали огромные пласты камня, выдранные когда-то самим Элимом, служивших местом для зрителей. Магию, поддерживающую их в воздухе, он тоже поглотил. «Ты в порядке?» — спросил Анзар с опаской, глядя на пестрящего разными цветами брата. «Вполне». Собиратель душ сидел, паря в воздухе, старательно направляя всю собранную энергию по нужным местам в своей системе баланса. Жакра хранил молчание. Он понял, каким образом Элим так быстро смог увеличить радиус своей силы. Она просто стала тянуть энергии слабее при захвате столь обширной области. Сей факт свидетельствовал лишь об одном: Элим стал лучше контролировать свою силу, намного лучше. Жакра знал о нескольких местах, где человек мог бы поглотить в десятки раз больше энергии сущности, и сейчас он прикидывал, что из этого вышло бы. «Так ты говоришь, что все еще рыцарь. Знаешь, в это с трудом можно поверить, особенно после того, как ты схапал тут все». Эффект от действий брата Анзар ощущал очень наглядно. В этом месте больше не было той ауры, которую оно приобрело после нескольких десятилетий беспрерывного использования. Элим действительно забрал себе все. «Каким бы сильным я ни был, я все еще должен придерживаться одного правила. Не напомнишь мне какого? Раз уж даже кто-то вроде тебя его не может игнорировать, то может и остальным не следует». «Баланс», — произнес Жакра, — «он должен поддерживать баланс сущностей. Если он его нарушит, то умрет. А слить искру с душой – это слишком большой перевес в чью-то сторону». «Получается», — брови Жакра поползли вверх, когда он понял, чего ждет человек, — «ты собираешься слить сразу все искры со своей душой». Такой принцип был вполне логичным, но это не отменяло всей абсурдной сложности подобной затеи. Когда ты сливаешь свою душу с искрой сущности, меняется все. Происходят изменения как в физическом, так и в энергетическом плане. Твое мироощущение тоже меняется. Анзар еще совсем недавно сам чуть не растворился в потоке одной единственной сущности. На что же рассчитывает его брат? «Ты умрешь», — высказал свою оценку бог, Не дожидаясь ответа на свой вопрос, собиратель душ довольно оскалился. «Напомнить тебе, в который раз ты мне это говоришь?» Справедливое замечание. Все рациональное в Жакра подсказывало, что человек не переживет подобной наглой попытки подмять под себя все сущности. Но все иррациональное, что в нем еще было, напомнило ему о том, как Элим взял себе еще одну силу, обладать которой не должен. Анзар не сказал ничего. Мимолетное удивление от услышанного быстро стерлось непоколебимой верой в собственного брата. После той комы, когда Элим бросил против Жакра часть своей души, его брат изменился. Что-то в нем, готовое вот-вот сломаться, вновь обрело былую твердость, как во времена его молодости в прошлой жизни. И даже короткий промежуток жалости к себе, сопровождаемый обилием выпивки, был отброшен, как только ситуация этого потребовала. Большие риски, хоть раз это смогло остановить его брата? Нет. Что будем делать дальше? Спросил Анзар, будто и не слышал слов Бога. Сколько времени у нас осталось? Сверим часы, так сказать. 57 лет, ответил Жакра, если округлить в меньшую сторону. Элим кивнул. Это совпадало с его ощущениями. Собирай собрание, Анзар. Дай время драгонидам освоиться, вернуться из подземелья или с других планет всем лидерам. Пусть соберутся все, кто должен присутствовать. Я побуду здесь какое-то время, собирая свою мозаику и послушаю последние новости, чтобы оценить наши силы. Анзар кивнул и выжидающе глянул на Жакра. Бог сжалился над закинутым сюда человеком и взмахом руки отправил его обратно. «Не одолжишь мне свой планшетик, или твой аватар сам мне все расскажет?» Элим рассмеялся, когда рядом с ним появился еще один Жакра, в то время как настоящий пальцем не пошевелил, чтобы передать устройство. «Что хочешь узнать? Давай начнем со списка тех, кто, по твоей оценке, может успеть стать высшим существом до конца срока. Начнем с докресианцев». Следующие несколько дней Элим задавал вопросы Жакра, а тот на них отвечал. Когда же человек узнал все, что хотел, то просто стал ждать, пока Анзар позовет его на собрание Альянса Перерожденных. Зал собрания Альянса уже давно не собирал внутри столько гостей. С прошлого собрания его слегка изменили, быстро добавив четвертую секцию для представителей главного прибывших. Драгонидов тепло встретили. Люди уже имели опыт знакомства с представителями других рас, поэтому знакомство прошло гладко. Места в зале осталось немного. Многие из присутствующих сейчас ходили по помещению, здороваясь и беседуя со своими знакомыми и друзьями, которых давно не видели. Среди них было довольно много тех, кто не виделись годами, и такие сборища были для них чуть ли не единственным способом увидеться. Много людей и иноземцев собралось вокруг Анзара, лидера людей в Альянсе. Он и раньше собирал вокруг себя многих, а в этот раз он уже присутствовал как первый человек, ставший высшим существом. Все хотели отдать ему дать уважения за это достижение. Вторая многочисленная группа собралась вокруг нового блока в Альянсе, драгонидов, к числу которых причисляли и прочих жителей поселения Хордина. Бывший ангел, рядом с которым занял свое место его главный помощник, сидел позади старейшин, центральное место среди которых занял Дреус. Старый драгонид быстро заполучил симпатию старых ветеранов, которые отчетливо понимали, через сколько пришлось пройти старому драгониду. Сам Дреус выглядел куда лучше, чем по прибытии. Он успел отдохнуть, а также получить лучшее лечение, которое только можно было получить в Альянсе. Сейчас он проходил восстанавливающую терапию, и первые намеки на серьезное улучшение уже можно было ощутить в его ауре. Всем быстро стало понятно, что за драгонидов будет говорить он, а не Хордин, пусть тот и был куда сильнее вообще всех прибывших вместе взятых. Сложные отношения между этими двумя стали одной из тем, которые обсуждали за пределами этого зала последние дни. Ветер доносил все эти разговоры до Хордина, и порой слова его задевали. Многие припоминали его первое появление на планете, когда Анзар по сути просто прогнал его. Спасали его репутацию теплые отношения с Завием. Они оба были бывшими ангелами, и Хордин постарался, чтобы Вартар не повторил его ошибку. Он опасался, что Зави его не послушал, но все опасения были развеяны, когда тот рассказал ему об условиях своего ухода. Их обеспечил Жакра. Почему именно? Это был спорный вопрос. Однако ни Зави, ни Хордин не сомневались в правдивости слов Бога. Ему банально незачем было врать. Если бы он не собирался реально помочь, он бы ничего по этому поводу и не заявил. По залу прошелся звук громких хлопков, усиленный магией. «Давайте рассаживаться по местам и начинать», — попросил Анзор. Шум множества голосов сменился звуком рассаживания по местам нескольких сотен существ. Когда все заняли свои места, Анзор поднялся на небольшой сцене в центре зала. «Прежде всего я бы хотел официально представить вам всем новый блок в нашем альянсе. Уверен, приведенные совсем недавно драгониды станут большим подспорьем для нашего альянса». По залу прошлась волна приветственных хлопков в честь прибывшего подкрепления, очень существенного, учитывая Хордина. Дреоус поднялся на ноги и подождал, пока выполнятся все принятые на этой планете условности. «Благодарю за лестные слова», медальон на шее старика замигал, переводя его слова на человеческий язык. «Мой народ долго страдал под гнетом ангелов. Мы потеряли много знания и сил. Та капля, что смогла найти приют на вашей планете, очень хрупка и слаба. Мы все это знаем. И пусть мы сейчас слабы, трусами мы никогда не были. Драгониды готовы драться за свое место под солнцем. Все наши знания и силы в вашем распоряжении». Анзор просто кивнул в ответ на слова садящегося драгонида. Это была правда. Драгониды вступили в их альянс, но за исключением Хордина, прибывшие силы можно было назвать весьма скромными в сравнении с силами трех других рас. Дреоус прямо сказал об этом, но обозначил, что пусть даже у них не так много сил, они готовы пустить их в ход. Что ж, следующих наших гостей представлять никому не надо. За спиной Анзора возник Жакра вместе с первым перерожденным. С людских трибун раздалось несколько веселых приветственных возгласов. «Да я тоже рад вас видеть, ребят», — ответил Элим с улыбкой, глядя на по-прежнему веселую троицу друзей. Анзор без вопросов уступил свое место брату. «Сразу перейду к делу. Времени осталось не так много, и нам нужно как можно скорее забрать себе планету, чтобы начать строить на ее поверхности укрепления и готовиться к ее обороне. А если кто-то из вас думает, что еще рано, то вынужден вам сообщить, что на обороне планеты меня не будет». По залу пробежала волна удивления. Эта новость застала врасплох не только Анзора, но и Жакра. «Этого в условиях госпожи не было», — заметил Бог. «Да брось», — тут же подхватил Элим. «Перед своим испытанием я попытаюсь прорваться. Если у меня не получится, то весь этот разговор ничего не стоит. Если получится, я уничтожу всех, кто явится на планету. А так как первый вариант мы не рассматриваем, то остается только второй. Я уже убил достаточно, чтобы давать мне больше. Поэтому», — Элим повернулся к лидерам альянса, — «слушаю ваши предложения». Глава 444. Элим почувствовал, как ткань пространства рядом с ним исказилась. «Привет, Жакра», — поздоровался собиратель душ с Богом, еще до того, как ноги Онова коснулись камней. «Здравствуй», — произнес Бог с легким привкусом разочарования. Чувства собирателя душ обострились настолько, что он стал замечать приближение Жакра задолго, по божьим меркам, до его появления. А последние несколько раз Бог даже пытался маскироваться, но все попусту. Конечно, серьезные свои инструменты ему не позволяло пустить в ход собственная гордость, но продемонстрированного уже было более чем достаточно, чтобы понять, насколько сильные изменения произошли с человеком. И, конечно, невозможно было забыть о поглощающей способности. Жакра уже начал чувствовать некий дискомфорт, попадая в поле ее действия, когда Элим не старался ее сдерживать. Она буквально вгрызалась в выставленную им защиту и пожирала ее с достаточной интенсивностью, чтобы доставлять неудобства. Хотя, пожалуй, куда более неприятным было находиться здесь, в месте, где Элим пробыл 7 лет. Жакра, будучи богом, обладал очень острым восприятием и всегда чувствовал вокруг себя потоки энергии, из-за чего попадание в область, где ее не было совсем, причиняло почти физическую боль. «Пришел поговорить или просто насладиться приятными воспоминаниями?» Жакра поморщился. Приятного в этом месте у него произошло мало. Сейчас они стояли на одинокой вершине, с которой Элим обрушил на бога удар, ценой в 7-ю часть своей души. Рана Жакра уже зажила, но временами еще давала о себе знать. «Узнать, как у тебя дела?» — ответил бог. «Тебе не обязательно стоять рядом со мной, чтобы это узнать», — заметил Элим. «Со способностями бога Жакра мог наблюдать за ним с противоположного края планеты. Я бы так не сказал. Мне и стоя рядом с тобой ничего не понятно. Тем более», — хмыкнул человек. Жакра предпринял очередную попытку пробиться через поглощающую способность, чтобы заглянуть человеку внутрь. Элим стал говорить о своей силе все меньше, и ему это не особенно нравилось. Полный спектр возможностей первого перерожденного становился все более смутным. Госпожа иногда спрашивала у него, как обстоят дела на планете, подразумевая под вопросом состояние одного конкретного человека. Ответить на ее вопрос становилось все сложнее. Единственный положительный момент во всей этой ситуации была возможность Джакра посмотреть на лица остальных, когда они впервые встретят собирателя душ. В их кругах уже знали, что госпожа нашла кого-то особенного на окраине двух империй, но никакой конкретики. Ну а просьбы об информации со стороны своих товарищей Джакра порядочно игнорировал. Наверное, только пророк представляет, чем он тут занимается, и кто такой собиратель душ. И, вероятно, только он может знать, каким будет исход испытания первого перерожденного. «Как ты думаешь, готов к испытанию госпожи? А ты знаешь, каким оно будет?» — ответил вопросом на вопрос Элим. Джакра ответил не сразу. «Это будет очень...» — Бог замолчал на несколько секунд, подбирая правильное слово на человеческом языке — «оживленное место. Даже для таких, как я, там может быть опасно. Ты все поймешь, когда попадешь туда». Элим просто кивнул. «Тебя не волнует, что в том месте могу погибнуть даже я? А смысл?» — мужчина пожал плечами. «Выбора у меня все равно нет. Так чего волноваться?» — очень спокойная реакция, учитывая, что на кону стоит твоя жизнь. Впрочем, вряд ли стоит ожидать чего-то другого от человека, просидевшего на горе 7 лет без движений. После того собрания, продлившегося пару дней, когда все планы были составлены и все даты оговорены, собиратель душ ушел сюда медитировать. «Они уже собрались?» — спросил Элим. «Да, все готово. Теперь только ждут и прощаются». Он поднялся, потянулся несколько раз в разные стороны, разминая затекшие мышцы. «Подбросить тебя до цивилизации?» — несколько потерявшие актуальность утверждение произнес Элим и кивнул в сторону ближайшего человеческого поселения, которое можно было увидеть с вершины. Людей стало очень много, и далеко не все из них ушли в подземелье. Люди теперь жили не только на суше. Появилось много плавающих в океанах городов, ровно как и парящих в небе селений. Нашлись и такие, кто построился просто под землей, не в подземелье. Место поединка Джакра и собирателя душ стало довольно популярным туристическим местом. Было довольно забавно наблюдать реакцию приезжих, которым объясняли, что они не могут попасть на вершину из-за сидящего там первого перерожденного. «Ты все ровно понял, о чем я?» — дополнил свое предложение Бог. «Понял, понял. Не надо». Элим до хруста повернул шею в одну сторону, потом в другую. «Я сам». Через секунду он исчез, и Джакра почувствовал, как тот появился в нескольких тысячах километров отсюда. Скоро объединенное войско людей должно было выступать, поэтому многие сейчас прощались со своими семьями, а они сейчас были довольно обширными. Все-таки увеличение срока жизни в несколько раз очень положительно отразилось на росте численности населения. Теперь ребенок мог застать своих предков и до седьмого, и до восьмого колена. Хотя, конечно, теперь возраст, с которого человек считался зрелым, поднялся. Да и детей тоже никто не спешил заводить, ведь в 50 человек считался еще совсем юным. В чете громовых Анзар взял себе фамилию брата. Сегодня был большие проводы. Большая часть старшего поколения вскоре должно было отправиться на другую планету. А учитывая, что у Анзара недавно родился первый праправнук, его семья была достаточно большой, чтобы ей понадобился целый ресторан. К тому же, здесь была не только его семья. К тому мог подумать, что мы когда-нибудь станем родственниками. Да, Мыган отвела руку с бокалом вина в сторону. «Уже пара столетий прошло, а я все никак не привыкну». Анзар слегка стукнул протянутый бокал своим. Оба сидели рядом, деля между собой место во главе длинного стола. Сейчас за ним уже почти никто не сидел, вместо этого большая часть их родственников танцевала. Там были и жена Анзара, его дочки, Шон вместе со своей женой, а рядом танцевала их дочь вместе со своим мужем, внуком Анзара. «Кажется, вы про кого-то забыли», — промурлыкал голос за их спинами. «Кто же про тебя забудет, дядя Прам?» — последние Анзар и Мыган произнесли синхронно. Все трое громко рассмеялись. Прам тоже оказался частью их семьи, после того, как стал крестным Шона. Сам мечник по-прежнему был холост, но стал неотъемлемой частью обоих семей. Дядя Прам всегда был готов помочь советом и делом любому члену обеих семей, и его любили едва ли не больше, чем Анзара или Мыган. Эдакий веселый и добрый дядюшка для всех и каждого. Дядюшка, который сейчас собирался присоединиться к всеобщему веселью. «Может, и нам с тобой уже пора туда? Глория уже пару раз бросала на тебя недовольные взгляды», — спросила Мыган, наблюдая за тем, как Прам врывается в самую гущу. «Надо бы, но пока так хорошо сидится», — усмехнулся Анзар, поудобнее развалившись в кресле. «Да ты стареешь, Анзор, уже даже не ищешь отмазок, одна у него сегодня есть». За их спинами снова раздался чей-то голос, только без всякого намека на веселье. И Анзор, и Меган резко обернулись, моментально напрягшись. Оба расслабились, когда увидели перед собой Элима. Резкое напряжение заставило и всех остальных сильных перерожденных обратить внимание на внезапного гостя. «Да, моя способность уничтожать веселье все еще на месте», — первый перерожденный прокомментировал внезапно замерший зал. «Я уж думал, ты не появишься», — сказал Анзор, поднимаясь со своего места. «Пойдем, познакомлю тебя с твоими. Есть разговор». Одна фраза буквально зарезала любые надежды в сердце Анзора. За 7 лет на земле Элим так ни разу и не удосужился познакомиться с разросшейся семьей своего брата. Анзор надеялся, что хотя бы в эти последние дни брат оттает и позволит себе хотя бы несколько часов простого отдыха. Глава Альянса кивнул в сторону пустого угла. Элим устроился, оперевшись о стену. Анзор встал перед ним, стоя спиной к остальному помещению. «О чем ты хотел поговорить?» «Прости, что отвлекаю от...» Анзор махнул рукой, давая понять, что эту часть можно пропустить. Элим кивнул. «Надо обсудить будущее. Вроде бы там все понятно. Скоро уходим завоевывать планеты. Я о том, что будет после. После захвата планеты. После моего испытания. После вашего испытания. Думал об этом. После того, как планета будет нашей, я буду пытаться прорваться, и у нас больше не будет возможности поговорить. Честно говоря, ты проскочил довольно много всего. Я бы даже сказал, слишком», — сказал Анзор, начиная беспокоиться. Ему совсем не нравился заданный разговору градус серьезности. «Я справлюсь, и вы справитесь, но после этого ты должен забыть о моем существовании. Меня больше не будет, чтобы прийти на помощь. Вы должны будете решать все сами. Вы будете обсуждать условия своего дальнейшего существования с госпожой, и ты должен готовиться ко всему, рассмотреть все варианты, даже самые плохие и невероятные. Ты должен становиться сильнее. Ты видел стелу, ты видел, на что способен я и как воспользоваться ею в полной мере. Пытаться идти моим безумным темпом ты не должен, но ты должен начать двигаться уже сейчас. Только так можно получить силу». От последнего слова человека по воздуху прошла легкая рябь. «У тебя есть семья, Анзор. Самая настоящая, такая, которую ты хотел, какую когда-то хотел и я. Ты знаешь, какой это мир. Мир, где всем заправляет сила, и только сильный имеет здесь право жить и радоваться жизни. Поэтому вы все должны стать сильными. Настолько сильными, чтобы никто не мог вам навредить. После испытаний гонка не закончится, просто появится новый финиш. И тебе вести туда людей, не мне. В решающий момент ты можешь обратиться к Жакра, он поможет тебе. Он даже сам пока не понимает, насколько он готов вам всем помочь». «Погоди, Элим, почему ты все это мне говоришь?» «Я, собиратель душ, Анзор», — произнес Элим, глядя брату прямо в глаза. «Я сделаю все, что она мне скажет, чтобы вы были в безопасности. Но если это изменится, ты должен быть готов. Понял?» Анзор смотрел в глаза брату несколько минут. Это был непростой разговор. Наверное, он самый важный из всех, что у них когда-либо были. Элим стал намного сильнее, возможно, даже сильнее, чем в прошлой жизни, только теперь он не был безумен. Он его предупреждал. «Я понял тебя, брат». Элим кинул и мгновение спустя исчез, оставив Анзора одного наедине с ворохом мыслей, порожденных этим неожиданным и очень тревожным разговором. Глава 445. Сегодня внимание всей планеты было приковано к Дальнему Востоку России, где собрались лучшие войска Альянса, то бишь лучшие воины человечества. Элим наблюдал несколько телевизионных команд, снимающих сюжеты о предстоящем походе. Сам первый перерожденный сидел на одной из двух башен, формирующих портал на соседнюю планету. Высокие, толстые и мощные конструкции, иссеченные знаками всех форм и размеров, они возвышались над раскинувшимся у их подножья базой. Ее начали строить, как только он вернулся, специально для этого момента. Целый город возвели для тех, кто будет охранять и обслуживать врата на соседнюю планету. Но никакой город не мог вместить в себя то количество техники и людей, которое собралось сейчас у врат. На многие мили вокруг не было ничего, кроме воинов, их техники, полевых мастерских и палаточных лагерей. Здесь собралась большая часть людских сил. Остальные рыцари и сильнейшие воители, кто сейчас был не здесь, охраняли людские границы в подземелье. Человечество собрало всю доступную мощь для удара по планете демонов. Должен сказать, это впечатляет. Рядом раздался голос Жакра. Ради открывающегося с вершины вида он отложил свой планшет. Отсюда вся творившаяся внизу суета напоминала бурлящий жизнью муравейник. Учитывая, кто ты, попахивает сарказмом. Вовсе нет, не согласился Жакра, я говорю серьезно. Когда я пришел ни планету тут и адептов не было. И вот спустя каких-то несколько веков, я смотрю на армию равную армии какой-нибудь сильной планеты второго ранга. Не говоря уже о том, что твой брат стал высшим существом. Такого прогресса я прежде не видел. У нас были некоторые преимущества, усмехнулся Элим. Некоторые преимущества. Очень интересная фраза, учитывая, что по сути она обозначала стоящего рядом с Богом человека. Символы, знания тысяч мастеров и, безусловно, сила этого человека дали весь толчок, которым человечество пользуется и по сей день. Волнуешься? Все сделанное Элимом за прошедшие несколько столетий сводилось к этому моменту. Человечество идет брать себе новую землю, как того требовала госпожа. Ему придется остаться на поверхности, иначе демоны отправят высших аристократов. Они потеряли много, но если Элим будет помогать людям в подземелье, то они непременно явятся, чтобы уничтожить все живое на поверхности, а может быть и не только там. Люди будут драться с демонами сами, без него, по всему подземелью. Я сделал более чем достаточно, чтобы не волноваться. Они не маленькие дети. В подземелье они научились воевать. И неважно, демоны это будут или подземники. Они уничтожат всех. Потери, определенно будут. Но я не могу делать за них все сам. Я дал им в руки все козыри. Дальше им придется играть самим. Справиться. На лице у первого перерожденного не было никаких эмоций. А это был единственный доступный Жакра индикатор его настроения. Все остальные перекрывала запертая внутри сила поглощения. Больше Жакра вопросов не задавал. Сейчас наступал кульминационный момент, определяющий эффективность приготовлений собирателя душ. Тот сделал более чем достаточно, чтобы все закончилось хорошо. Сейчас они молча наблюдали за тем, как, к пока не подсоединенным, вратам стягивалась техника и воины. Они строились в колонны, аккурат под размеры портала врат. Когда вся площадка, подготовленная для первого отряда, была заполнена, к ним подлетел Анзор. «Можем отправляться», — Элим кивнул, и они вместе спустились вниз. Собиратель душ встал в центре врат и последний раз осмотрел авангард стоящего перед ним отряда. Рядом с Анзором парил в воздухе Свейн. Норвежец стоял на огромном клинке, парящем в воздухе. Вокруг богатыря зависло еще 9 таких монстров. За спиной у него был настоящий круг из ножен различных мечей, которые он использовал, когда требовался более тонкий подход. За ними стояли колоннами различная военная техника, проверенная в десятках войн, которые люди успели провести в подземелье. На каждой машине имелись десятки отметок, обозначающих различные достижения их экипажей. Экипажей, состоящих исключительно из воителей, а ведь они даже не участвовали в столкновении напрямую. За последнюю сотню лет появилось много техники, требующей управления с помощью специальной магии, которую и осваивали члены экипажей. На технике всех видов сидели бойцы. Элим увидел впереди множество старых друзей. Иван, Артем и Лев. Эта троица сидела на первых трех машинах, возглавляя три колонны. На следующих он заметил Глорию, полковника, которого так теперь называли только самые старые перерожденные, Элк, Маркуса, Гачи и множество других ветеранов. Были здесь и те, кто во время боя также останутся на машинах. Одним из таких был Стас, держащий в руках винтовку с длинным стволом. Оружие, против которого практически никто не умел сражаться, наследие богатой человеческой истории, адаптированное под современный лад. На счету Стаса был уже не один десяток рыцарей, и он собирался увеличить это число. Элим ничего не сказал, никаких напутственных речей или пожеланий удачи. Просто за его спиной открылся портал из темной пелены, куда тут же ринулся отряд из больше 300 машин и 30 тысяч воинов. Этот отряд был небольшим по сравнению с собранными здесь миллионами, но в нем было больше половины всех людских рыцарей. Этот отряд отправился не на поверхность планеты, как отправятся все последующие. Люди, ведомые Анзором, отправились уничтожать столицу демонов в подземелье. После того, как последний человек скрылся в портале, собиратель душ смог облегченно выдохнуть. Освобожденную площадку уже занимали другие отряды, чтобы отправиться, как только появится возможность. Ими командовал Амыган, поэтому никто не медлил. Элим набрал полную грудь воздуха, а на выдохе его уже не было на земле. Анзар появился сразу в нескольких десятках метрах над землей. Свейн, почти скрытый своими мечами, двигался рядом. Илим должен был высадить их в 20 километрах от города. Этого должно было хватить, чтобы они успели построиться. Три танка за их спиной сразу же разошлись в стороны, как и последовавшие за ними. Техника стала занимать свои позиции, строясь в воздухе в несколько линий. Сидящие на броне рыцари и воители стали спрыгивать, окружая технику. Очень быстро армия людей сплошным полотном растянулась в воздухе и двинулась к городу, в котором уже забили тревогу. Повсюду над крышами домов стали подниматься различные силуэты демонов. Тогда открыла огонь самая дальнобойная техника. В разных частях города расцвели яркие вспышки, проглотивших несколько домов каждая. Чем ближе подлетали люди, тем сильнее становился огонь. Когда активировались первые магические барьеры, разрозненно, над кусками города, огонь стал настолько плотным, что они рассыпались как труха. Их армия встала в 5 километрах от городской стены, которая должна была активироваться защитный купол. Но когда демоны спохватились, ее повредили настолько, что главное оборонительное средство успело простоять не больше нескольких секунд под плотным огнем 300 адских машин. Город быстро заволокло дымом так, что ничего не видело большинство перерожденных. Но это не касалось людей внутри танков и парящих артиллерийских установок. В них установили такие средства наведения, которые использовали в качестве ориентира ауры. Им было плевать, насколько плотный дым. Пока под ними в городе были живые демоны, они будут вести огонь. Адская буря, обрушившаяся на город, быстро показала, в какой ситуации оказались демоны. Вражеская армия, невесть откуда появившаяся прямо у столицы, не планировала брать город. Она планировала его уничтожить. Поэтому те, кому не хватило ума попытаться сбежать или спрятаться, решили вступить с ними в бой. Из облака дыма перед замершей армией стали выныривать демоны один за другим. Демоны-аристократы всех мастей и рангов. Все они погибли почти моментально. Стас, укрытый барьером от техники, спокойно прицелился в голову одного из демонов и нажал на курок. Торчащие за пределами барьера дуло винтовки выпустило маленький кусочек металла, яркий как солнце и быстрый как комета. Голова разъяренного демона-барона взорвалась фонтаном брызг. Стрелки один за другим выпускали смертельные снаряды и тут же накапливали энергию для следующего выстрела. Лишь единицы смогли добраться до людского фронта, где они ничего не смогли сделать. Рыцари-люди, намного превосходящие их числом, просто порвали их на куски. Свин буквально расчленил нарвавшегося на него раненого барона парой ударов своих мечей. Поток демонов быстро достиг своего пика и начал иссякать. Все это время продолжался чудовищный обстрел, не оставлявший жителям города никакого шанса на выживание. Несколько минут орудия без перерыва поливали поселение демонов смертельным дождем, прежде чем Анзар подал команду остановиться. Ему пришлось постараться, чтобы волна ветра унесла поднявшееся облако дыма в стороны, позволив разглядеть город, точнее то, что от него осталось. Внизу были только кратеры и руины. Ни одного целого здания не осталось. Даже там, где барьеры держались практически до самого конца, остались лишь воспоминания о зданиях, ведь в конце большинство орудий сконцентрировались именно на них. «Пленных не берем», — сказал Анзар достаточно громко, чтобы его услышало все войско, которое мгновенно, будто единое целое, устремилось вниз. Волна людских воинов хлынула вниз, чтобы добить тех, кому повезло пережить обстрел. Такие были всегда, буду и сейчас, так воевали люди. На поверхности планеты, в крепости вокруг врат, поднялась тревога. До них дошли вести из подземелья. Неопознанная вражеская армия напала на столицу и вероятнее всего возьмет ее. Командир крепости уже начал активировать заклинание, чтобы связаться с командованием и рассказать о случившемся, когда по всей крепости раздались чудовищные крики. Повсюду начали появляться странные духи. Сильные духи, один за другим уничтожавших солдат крепости. Никто не мог им сопротивляться. Некоторые из духов были равны высшим существам. Пока маленькая армия собирателя душ занималась истреблением гарнизона крепости, сам он остановился у врат в ее центре. Мужчина протянул руки вперед и вверх. Вокруг врат начала собираться энергия самых разных сущностей. Илим согнул руки в локтях и сжал кулаки. Символы на конструкции врат вспыхнули и медленно стали менять форму. К тому моменту, когда крепость была зачищена, он уже открывал портал. «Добро пожаловать», — поприветствовал он Мыган, первую вышедшую из портала. Вслед за ней на поверхность планеты хлынул поток людского войска. Глава 446. Войско людей, только-только взявшие крепость вокруг портала, стало быстро расходиться по всем направлениям. Отряды двигались в сторону ближайших входов в подземелье, чтобы взять их под контроль и отправить внутрь разведчиков, которые смогли бы доложить о надвигающейся опасности в случае возникновения оной. Илим подготовил им детальную карту поверхности, поэтому люди действовали не вслепую, а заранее зная, куда и для чего движутся. Они в таком порядке и выходили из портала. Сначала отряд, который должен взять под контроль крепость и укрепиться в ней, затем те, кто должен расползтись по ближайшим входам в подземелье, а следом за ними те, кто начнет подготовку к полноценной оккупации всей поверхности. Благодаря магии, совмещенной с новыми технологиями, запустить на орбиту планеты спутник больше не было такой объемной и трудоемкой задачей, требовавшей накачанную топливом ракету и огромную стартовую площадку. Не прошло и 12 часов с того момента, как Мыган ступила на планету, как отряды полевых инженеров уже произвели запуск первого спутника слежения. Ими должны были покрыть всю планету, чтобы иметь возможность отслеживать даже малейшие передвижения демонов по планете. Это не так трудно, учитывая, насколько развились технологии поиска ауры и ландшафт планеты, представляющие из себя по большей части серую пустыню. Скоро в воздух поднялись первые истребители, пилотом которых были перерожденные. Они стали несколько менее габаритными, нежели их аналоги из домагической эры, но благодаря магии они стали куда более страшным оружием. Пилот перерожденный мог выдерживать куда большие перегрузки и благодаря специальным навыкам управлять машиной намного эффективнее, раскрывая потенциал заложенной внутри мощи на полную. «Анзар и остальные в порядке», — произнесла Мыган, приземлившись на вершину врат рядом с Элимом. Они уже начали двигаться к подъему на верхние этажи. Получила сообщение от Хита. Мужчина просто кивнул. Ожидать другого и не стоило. Технологические возможности людской расы давали им огромное преимущество в сравнении с теми же демонами. Они знали только один способ ведения войны – своими руками. Люди же, прожившие большую часть своего становления без магии, имели опыт создания оружия, способного дать одному единственному убить десятки или даже сотни других. Благодаря адаптированного магии оружию и технике люди получали возможность дать бой более сильному, в плане индивидуального развития, противнику. Собиратель душ задрал голову к потемневшему небу. Хранение всей сущности внутри тела позволяло ему следить за всей поверхностью планеты. Далеко не так хорошо, как Жакра, но этого должно было хватить для отслеживания прибытия высшей аристократии. Конечно, ее не должно быть, но Илим вполне допускал в то, что парочка может сорваться с цепи, с позволения господ или нет. С демонами все возможно. Слишком много среди них тех, кто слушает больше животную часть, нежели разумную. Ну а среди тех, кто прислушивался к голосу разума, хватало тех, у кого гордыня и тщеславие душили рациональную часть сознания. Через 12 часов планируется встретить их на 7-м этаже, где они встретятся с нашими передовыми частями в том регионе. Хорошо, скажи мне, когда вы пойдете в наступление, я дам вам нескольких своих духов. По крайней мере, на поверхности они вам помогут. Люди планировали захватить планету быстро. Полностью взять под контроль поверхность планировалось в течение недели, пока войска людей не выходили за пределы установленного первоначального района. Все-таки это была другая планета. Здесь были другие гравитация, климат и другая концентрация маны. Перерожденные способны адаптироваться намного быстрее, однако им по-прежнему на это нужно время. Когда на планету прибудет достаточно воинов, а первые отряды достаточно привыкнут к новым условиям, то они пойдут в наступление. К тому моменту у них будет полное представление о силах противника на поверхности. Войска Анзара, которые соединятся с остальными, тоже начнут полномасштабную зачистку подземелья. Рядом приземлился Рухан. Карс стал еще больше и куда сильнее. Пробывший духом и получивший живое тело воин теперь был пиковым рыцарем и был одним из тех, кто имел все шансы прорваться на уровень высшего существа до предстоящего штурма планеты демонами. По правилам захват должны проводить люди, но Рухана вполне можно назвать продуктом действий Элима, а он человек. Первый отряд уже собирается. Хотят попробовать отбить врата, доложил Карс. Рядом с Элимом появились три духа. Один, совсем маленький, Вульп, и двое некогда знаменитых воина, крепко засевших среди самых главных слуг Собирателя Душ, генерал демонов и император Драконьей Империи. Все трое кивнули в ответ на легкий кивок Крылатого, своего рода приветствие своим соратникам, тем, кто знает кого это, быть духом собирателя душ, только помощь, на случай угрозы жизни, остальное сделают люди. Принято, босс. Вульп выпрямил спину в панцире и поднял лапу к лицу на манер воинского приветствия людей. Идите уже. Элим в считанные секунды остался в одиночестве, а внизу появился шум. Точнее шум, еще более громкий, нежели обычный, создаваемый огромным скоплением людей, техники и магических зверей. Через несколько минут в сторону, откуда прилетел Рухан, отправился большой отряд, сопровождаемый самим Карсом и тройкой духов. Демонов можно было понять, вряд ли кто-то из них мог представить, что захватчики вышли из самих врат. Скорее нанесли стремительный удар сразу после дислокации, чтобы отрезать подкрепление. В таком случае было, пусть и самонадеянно, но важно отбить врата обратно. К несчастью для демонов люди подготовились хорошо. Через неделю все представители Темного Легиона на планете стали частью пустыни, в которую превратили поверхность. На подземелье пришлось потратить больше времени, почти месяц. Люди загнали остатки демонов так далеко вглубь подземелья, что те оказались между армией людей и армиями подземников. Те быстро смекнули, что происходит, и решили добить остатки демонов, с которыми воевали долгие годы. Дальше идти не спешили. После того, как на границах показался Анзар, высшее существо, у подземников поубавилось желание лезть проверять, насколько силен их новый сосед. После того, как люди установили полный контроль над планетой, туда прибыли и остальные представители Альянса. Началась самая крупная стройка за всю историю. Все расы вкладывали в нее свои ресурсы и силы, так как от того, насколько хорошо они подготовят планету к вторжению, будет зависеть их будущее. Ну а Элим, когда прибыли сразу несколько высших существ, включая Хордина, смог со спокойной душой отправиться на самый забытый край планеты, чтобы начать готовиться к своему собственному прорыву. У него еще не хватало всех деталей для этого рывка, ведь каких-то сущностей было слишком мало. Ему нужно было накопить их, притягивая из окружающего пространства, либо достать иным способом, тем, которым он и тренировался большую часть времени, превратить доступные излишки сущности в недостающие. Процесс был кропотливым и требовал полной отдачи. Впервые с того момента, как он проснулся после битвы с Жакраилем, позволил себе потерять счет времени. Этот последний рывок полностью его поглотил. С каждой частичкой энергии, переработанной им в нечто другое, его контроль и понимание увеличивались. Непрерывный поток изменения энергии в его теле открывал ему все больше и больше вещей, ранее успешно скрывавшихся от его безудержного желания стать сильнее. Год за годом бурный поток метаморфоз внутри его тела не утихал, а лишь еще сильнее распалялся. Символы на его теле теперь светили так ярко, что их носителя уже нельзя было разглядеть. Рядом с собирателем душ ночь превратилась в день. Область вокруг него превратилась в энергетическую дыру, поглощавшую невесть откуда берущуюся энергию сущностей. Та будто стекалась к нему не то, что совсем уголков планеты, но и из мест за ее пределами. И вот наступил момент, когда он понял, пора. Растянувшаяся на годы медитация, превратившаяся в некий транс, смешанный с озарением, дали ему все необходимое для прорыва. Выстроенная им система, все части которой уравновешивали друг друга, была полностью готова. Осталась самая малость – дать своей душе все это поглотить. Даже он не решился попытаться вобрать все сразу. Ему нужно было сделать это очень быстро, но только по одной. Первой стала самая родная ему стихия, с которой он прошел весь свой путь, служившая ему с самого начала – тьма. Свет исчез, как только его душа вобрала в себя искру и всю энергию тьмы в теле. Всего на долю мгновения Элим стал темным, неразличимым пятном. Волосы, кожа, мышцы, кости – все его тело на долю мгновения обратилось во тьму. На крохотный момент он сам стал тьмой, а в следующий его душа соприкоснулась с искрой огня, и Элим вспыхнул, став ярким факелом. Потом были смерть, ветер, вода, ярость, гнев, камень, металл, безумие, скорость, скорбь, боль, жизнь, мощь, сожаление и еще сотни, тысячи сущностей. И каждый раз Элим обращался в них, становился их частью, сливаясь с ними на мгновение. Последней была воля. Элим заревел, превратившись в комок воли, собственной воли. В этот раз он не стал частью одной из сущностей Вселенной, а остался самим собой. Это была только его воля, его сила, не принадлежащая никому и ничему. Это было последней, самой сложной ступенькой. Он замахнулся на силу, которой простой смертный владеть не должен и, как и в прошлый раз, Вселенная не оставила его попытку без внимания. Ее воля словно обрушилась на него, словно торнадо. Элим ощутил себя как никогда незначительным, песчинкой и не более, в сравнении с волей целого мира. Но эта песчинка оказалась достаточно крепкой, чтобы выстоять. Собиратель душ издал рев, пророкотавший на всю планету. Его сознание отбросило волю целой вселенной, обрушившейся на него без всякой жалости. Он не умрет здесь, не позволит стереть себя. У него есть цель, у него есть люди, ради которых он идет к ней. Несмотря на боль, несмотря на злость и гнев, несмотря на усталость, он выстоит. Он собиратель душ. Элим снова обрел свое тело, а сила поглощения увеличилась многократно. Теперь она не просто высасывала энергию, теперь она поглощала буквально все. Камень, на котором он сидел, земля под ним и даже воздух вокруг, все оказалось превращено в энергию и поглощено собирателем душ. Элим не сразу смог прийти в себя. Мир теперь ощущался совсем по-другому, хотя он и предполагать не мог, что сможет ощущать каждую его деталь так отчетливо. Его руки прошлись по торсу. Шрамов, символов больше не было. Они все отпечатались на его душе. Сзади раздались одинокие хлопки. Впечатляет, мой, уже не такой маленький, воин. Словно музыка по кратеру, в котором они оказались, пронесся сладкий голос госпожи.